Великий герцог согласился опекать и воспитывать Феодорова сына для пользы юного принца и его народа, не ища никаких выгод ни для самого себя, ни для своего семейства. Но он с нетерпением ожидал той счастливой минуты, когда он передаст в более надежные руки императора управление его наследственным достоянием и когда сам станет в неизвестности наслаждаться жизнью частного человека. Сначала ему были даны титул и прерогативы деспота, дававшие ему право носить пурпуровую мантию и занимать второе место в империи. Впоследствии было условлено, что Иоанн и Михаил будут провозглашены соимператорами и будут подняты на щит, но что первенство будет предоставлено более высокому происхождению первого из них. Два царственных соправителя поклялись во взаимной дружбе, а на случай, если бы между ними произошел разрыв, подданные поклялись восстать против зачинщика ссоры. Это было двусмысленное выражение, которое легко могло сделаться источником раздоров и междоусобиц. Палеолог казался довольным, но в день коронования в Никейском соборе его ревностные приверженцы стали горячо отстаивать его права на первенство и по летам, и по заслугам. Этот неуместный спорный вопрос был устранен тем, что коронование Иоанна Ласкариса было отложено до более удобной минуты, и юный император фигурировал в свите своего опекуна с легкой короной на голове, а императорскую корону получил из рук патриарха один Михаил. Арсений не без крайней неохоты перестал отстаивать интересы своего питомца, но варанги размахивали своими боевыми секирами. От напуганного юноши вынудили знак одобрения, а иные стали громко утверждать, что жизнь ребенка не должна долее служить препятствием для благосостояния целого народа. Признательный палеолог щедро осыпал своих приверженцев почестями и должностями. В среде своего собственного семейства он возвел одного из своих родственников в звание деспота и двоих в звание севастократоров. Алексею Страдегопулу он пожаловал титул Цезаря, а этот старый полководец отплатил за оказанное ему отличие тем, что возвратил греческому императору Константинополь. На втором году царствования Михаила, в то время как для него служили резиденции дворец и сады Нимфея подле Смирны, пришло в ночную пору первое известие об удивительном событии, о котором ему сообщила его сестра Евлогия, осторожно его разбудив. Вестник был человек никому неизвестный или незнатный. Он не привез никаких писем от победоносного Цезаря. А после поражения Ватациса и после недавней неудачи, постигшей самого палеолога, трудно было поверить, чтоб столицей мог овладеть врасплох отряд из 800 солдат. Подозрительного посланца задержали, объявив ему, что если сообщенное им известие окажется вымышленным, он будет наказан смертью, а если оно окажется верным, он получит щедрую награду. Двор колебался в течение нескольких часов между надеждой и страхом, пока не прибыли от Алексея посланцы, которые подтвердили известие и привезли с собой победные трофеи — меч и скипетр, полусапожки и шапку, брошенные узурпатором Балдуином во время торопливого бегства. Немедленно были созваны епископы, сенаторы и представители знати, и никогда еще никакое известие не было принято с более искренней и всеобщей радостью. В тщательно обдуманной речи новый константинопольский монарх выразил свою радость по случаю счастья, выпавшего на его долю и на долю всей нации. «Было время, — сказал он, — давно прошедшее время, когда Римская империя простиралась от Адриатического моря до берегов Тигра и до границ Эфиопии. После утраты провинций в то бедственное время даже нашу столицу вырвали из наших рук западные варвары. После того, как счастье нам совершенно изменило, оно снова возвратилось к нам. Но это было счастье беглецов и изгнанников. И когда нас спрашивали, где находится отечество римлян, мы, краснея, указывали на страны этого мира и на небесные пространства. Теперь божеское провидение возвратило нам город Константина, этот священный центр религии и империи. Наше мужество и наша предприимчивость могут сделать из этого важного приобретения залог и предвестие будущих побед. Нетерпение монарха и народа было так сильно, что Михаил совершил свой торжественный въезд в Константинополь через 20 дней после изгнания латинов. Перед ним растворились золотые ворота, благочестивый завоеватель сошел с коня, и перед ним несли чудотворную икону Марии-путеводительницы, будто святая Дева сама вела его в храм своего сына, в Софийский собор. Но когда стихли первые порывы благочестия и гордости, он с горечью заметил, что его столица была безлюдна и в развалинах. Дворец был в копоти и в грязи, и повсюду были видны следы грубой невоздержанности франков. Целые улицы были уничтожены огнем или обратились в развалины от ветхости построек. И со священных, и с несвященных зданий были сняты все украшения, и как будто предчувствовавшие свое скорое изгнание из Константинополя, латины ограничивали свою предприимчивость тем, что все грабили и разоряли. Торговля прекратилась под гнетом анархии и материальных лишений, а народонаселение уменьшилось вместе с обеднением города. Греческий монарх прежде всего позаботился о возвращении знатным семействам дворцов, составлявших собственность их предков. А когда-то принадлежавшие этим предкам дома и земли из-под домов были возвращены тем семьям, которые могли предъявить законные доказательства своих наследственных прав. Но старинные роды большей частью пресеклись или вымерли, и оставшаяся без владельцев собственность перешла в руки монарха. Чтоб снова населить Константинополь, Михаил стал привлекать туда своими щедрыми пособиями провинциальных жителей, и храбрые добровольцы переселились в столицу, которая была им обязана своим освобождением.